14. За месяц жизни в отряде пират пришел в норму, поправился на обильных харчах и ничем не напоминал того облезлого, да нельзя исхудавшего пса, каким вышел из тайги Константину. Но столь быстрому исцелению собаки способствовала не только сытная пища. Он был дома, у хозяина, а дома, как известно, и стены помогают. Всю ночь у Константина болел низ живота с правой стороны, но он не придал этому особого значения. Поболит, да перестанет. Когда утром он поднялся, то от нестерпимой боли в животе, будто кто ножом по нему полоснул, упал на спальник, на некоторое время потерял сознание. Очнулся, холодный пот градом со лба течет, пират слизывает капли горячим языком, скулит, и глаза у собаки чувства выражают, страх за хозяина. Константина схватил жестокий приступ аппендицита. Слава богу, товарищи не успели уйти в маршрут. Они вызвали по рации с Андреем вертолет. Вертолет прилетел за больным через несколько часов. Но прежде чем Константину помогли зайти в багажное отделение, туда вспрыгнул пират. Пилоты хотели выгнать собаку, но геолог попросил не трогать ее. Он знал наверняка, что пират не останется в отряде, будет искать хозяина. Форма аппендицита была опасна, гнойно-язвенна, и хирург сказал Константину, что опоздая он с операцией на несколько часов, дело могло кончиться трагедией. Настроение у геолога было ни к черту. В самый разгар полевых работ взял да слег. 3 недели у нас полежите, а потом с месячишка на легкой работе потрудитесь в штабе вашей экспедиции. Обрадовал Константина хирург. Начальник экспедиции дал мне слово, что не отправит вас раньше этого срока в поле. Все сделано в ваших же интересах. Может разойтись шов, начаться свищ. Палата находилась на первом этаже. Пират жил под окном. Остается загадкой, каким образом пес учуял или догадался, что хозяина положили именно сюда. Днем, через равные промежутки времени, примерно через полчаса, пес заглядывал в окно, встав на задние лапы. «Здесь ли хозяин?» Если Константин в это время спал и не шевелился, то он будил его по зайчьи частыми ударами передней лапы по стеклу. Ночью, когда за окном было темным-темно, пират также вставал на задние лапы, опершись передними о стену, и тянул ноздрями воздух, исходивший из распахнутой форточки, до тех пор, пока в терпкой лекарственной струе не чуял желанный запах. Кормили собаку геологи из штаба экспедиции, которые часто навещали своего коллегу. Однажды пират не давал о себе знать с утра целый день, и Константин не на шутку забеспокоился. К вечеру пришла нянечка, нагнувшись, завела швабру под койку Константина и вскрикнула от испуга. Забившись в угол, там лежал пират. «Место, пират!» — строго приказал Константин. Пес торпедой вылетел из-под кровати в открытую дверь палаты. И через минуту большая морда показалась за оконным стеклом. «Я, мол, здесь приказание выполнил хозяин». Каким образом пират проник в здание больницы мимо дежурной медсестры, а затем отыскал нужную палату, тоже остается загадкой. Выписавшись из больницы, Константин весь август провел в Уреме при штабе экспедиции. Помогал составлять отчеты главному геологу. Заниматься в разгар полевого сезона бумажными делами. Можно ли придумать для геолога пытку изощрённее? Дом для приезжих был переполнен, и неприхотливый Константин жил в большой круглой палатке с рядами жердяных нар, которую каждую весну разбивали возле штаба экспедиции. Пират ни на минуту не покидал своего хозяина. На работе он лежал под письменным столом, положив морду на ступню Константина. В палатке устраивался под нарами хозяина. Некоторое разнообразие в жизнь Константина внесла встреча с Чейвеном. Пастух пригнал из табуна на забой оленей. Чукча пригласил Хиолаха в гости и рассказал ему о жизни пирата у оленеводов и о том, как ловко улизнул он на вертолете его рему. Пират встретил своего старого знакомого приветливо. Но когда Чейвен и Константин заходили во двор к пастуху, пес ухватил хозяина за штанину и потащил его прочь. Он отлично помнил, что произошло в этом дворе год назад. Константин долго не мог успокоить собаку. Пират вылез из-под нар, глухо прорычал. Тотчас открылся полог, и в палатку вошел рослый бородатый малый в бахилах и штормовом костюме. Лицо его показалось Константину знакомым. «Ты, Костя Реутский, будешь?» — пробасил он. «Угадал». «Ясно, все ясно», — сказал неожиданный гость. Затем опустился перед пиратом на колени, крепко прижал собачью голову к своей груди. «Эй, парень, это тебе не домашняя шавка, он и кусаться умеет», — поспешно сказал Константин. «Пусть кусает, разрешаю». Наконец гость назвал себя Сергей Караулов. Тот самый, которого пират спас прошлым летом от гибели. Оказалось, что радисты экспедиции, в которых работали геологи, были друзьями. Один сообщил другому, что в Уреме находится Константин с собакой, которая в прошлый сезон обнаружила в тайге обреченного на гибель геолога. Радист на связи с отрядом, в котором работал Сергей Караулов, не замедлил сообщить новость. «Узнал, припомнил», — говорил Сергей, продолжая тискать пса в объятиях, и даже поцеловал его в нос. Пирату, наконец, надоели непрошенные ласки. Он вырвался из объятий и побежал к выходу. Там он прилег. «Да, я узнал тебя, но наше минутное знакомство не дает повода для подобной фамильярности», как бы говорил его взгляд. Сергей поднялся и вытащил из кармана брюк бутылку коньяку. «Давай-ка прополощем глотки, Костя, а то слов нужных не найду. Ради тебя я здесь бросил все и прилетел». Разлили в геологические рюмки железные кружки, выпили. Сергей говорил долго, сбивчиво. Рассказал, как в крымском санатории ругал себя последними словами за то, что сразу не разыскал, не поблагодарил его, Константина. Как ему хотелось хоть одним глазком взглянуть на собаку, которая спасла ему жизнь. И как потом дома в Ленинграде жена день и ночь пилила его. Надо было, мол, любые деньги, последнюю рубаху отдать за собаку, привезти ее домой. Она бы жила у них, как член семьи. «Ты только не подумай, что я и моя лучшая половина потом разочаруемся в собаке, захотим от нее избавиться. Нет, собак мы очень любим», — горячо сказал Сергей. «Насколько я понимаю, у вас нет собаки», — усмехнулся Константин. «Откуда же такая страстная любовь к ним?» «Сейчас нет, но была». Легкая тень набежала на лицо геолога. 7 лет жила Султан, овчарка. 2 года назад погибла под колесами автобуса. За кошкой погналась, а та на проезжую часть выскочила. «Ясно, извини». Ходили на рынок, присматривали, ничего не нашли. Разве с Султаном кто сравнится? А здесь такой случай. Отдай пирата, Костя. Константин испуганно взглянул на своего пса. Ему вдруг показалось, что пират, как человек, понял просьбу гостя. Он поднялся, вывел собаку из палатки и приказал ей сидеть у входа. Когда Константин вернулся обратно, Сергей поспешно извлек из нагрудного кармана штормовки пухлую пачку денег. «Вот сколько у меня было, и у ребят перехватить удалось». Константин уперся тяжелым взглядом ему в глаза. Сергей все понял, неловко засунул деньги в свой карман. «Это я так, не подумавши», — сконфуженно сказал он. Константин заходил по палатке, заложив за спину руки. «Надо было решать, или-или». Тянуть дольше нельзя. Он думал, думал очень напряженно и высказал свои мысли вслух. «Казалось бы, мне только радоваться остается. Соседи по квартире не хотят, чтобы у нас жила собака. Закон на их стороне. Вести пса мне некуда. Следовательно, от него надо избавляться. И тут появляешься ты. Да, отчего же я не радуюсь? Пират будет в хороших руках. Привык я к нему, понимаешь, как к человеку. Константин замер. Он вдруг нашел выход из создавшегося тупика. Да как же раньше такая простая штука в голову не пришла? Черт, идея! Я размениваю с соседями комнату на комнату и подыскиваю себе таких соседей, которые бы согласились принять собаку в квартиру. Ну, это так в минуту не решается, поднявшись, сказал Сергей. Обдумай как следует. Договоримся так. В конце сезона встречаемся в Уреме. Может, к тому времени передумаешь. Знай одно, пирату в нашей семье будет хорошо. Костенька, милый, здравствуй. Ты хочешь ради пирата обменять нашу комнату? Прости, но я по многим веским причинам никак не могу согласиться на обмен. Во-первых, и это главное, Наденьку, как тебе уже известно, приняли в школу с французским языком. Эта школа сейчас рядом. Ежедневно ездить ей, пусть даже на небольшое расстояние, будет хлопотно и трудно. Во-вторых, рядом с домом и место моей работы, которую я люблю и очень не хочу менять. В-третьих, на нашей улице живет моя больная мама, за которой нужен постоянный уход. Вероятно же того, что наше новое место жительства будет где-то неподалеку, крайне ничтожно. И еще квартирный обмен – процесс трудный, как правило, длится месяцами, а то и годами. Где же в это время будет жить твой пират? В первых числах октября бесчисленные отряды геологов съехались в Урему. Особых происшествий за это время в отряде геофизиков, где начальником был Реутский, не произошло, если не считать единственного случая, чуть не стоившего Константину и пирату жизни. Однажды, шагая профилем, геолог вышел на таежную поляну и почти вплотную столкнулся с громадным сахатым. У лосей в это время был гон, а во время гона самцы опаснее разъяренного медведя. Константин не успел сдернуть с плеча карабин. Зверь бросился на него со всех ног. Человек метнулся в сторону, зацепился за корневище и упал. Мощные рога громадины с треском вонзились в широкий ствол лиственницы. Сахатый рывком тотчас выдернул рога, развернулся. Затоптать рядом лежавшего человека было для него сущим пустяком. Так бы он и поступил, если бы не пират. В длинном прыжке пес вцепился в горло зверя, повис на зубах. Сахатый завертелся на одном месте и помчался с живой ноши на шее неведомо куда. Опомнившись от испуга, Константин подхватил карабин и бросился следом спасать собаку. Бежал он долго и чуть было не наступил в чертоломе на пирата. Пес лежал на земле со вспоротым боком. Рана, оставленная рогом Сахатова, была страшна. Кровь из нее била фонтаном. Геолог перетянул разодрана рубаха рану, и 12 километров до стоянки отряда нес собаку на руках. И в мыслях уже простился со своим верным товарищем. Но жизненные силы пирата оказались столь велики, что, пролежав в палатке всего неделю, он вновь вышел с хозяином на профиль. «Зажило, как на собаке», — шутили геологи. Сергей Караулов встречал Константина на аэродроме. В урему из тайги он приехал раньше коллеги. Мог бы уже улететь в родной Ленинград, но не улетел. Ждал Константина с пиратом. Шагая к палатке-общежитию, геологи говорили о чем угодно, только не о собаке. Ни тот, ни другой старались не смотреть на пирата, который бежал, прижимаясь к ноге хозяина. В общежитии выяснилось, что отряд геофизиков улетает спецрейсом до Москвы к вечеру, через несколько часов. И только тогда Константин коротко сказал Сергею: «Пират твой». Геологи долго думали, как быть с пиратом. Перед самым отъездом завести собаку в погреб, чтобы она не бросилась за хозяином. А то ведь пирата теперь на Микене не проведешь. И привязь он рвал, и в форточку прыгал, и с крыши сигал. Пошли посоветоваться к диспетчеру. Тот предложил совершенно противоположное. Пусть пират видит, как Константин сядет в самолет и улетит, сказал он. Иначе пес может подумать, что его хозяин где-то неподалеку работает в отряде. Непременно найдет способ вырваться из плена и убежит в тайгу искать, как это случилось весною. С той лишь разницей, что теперь он не найдет хозяина и неминуемо погибнет в зимней тайге. «Ты уж помоги», — попросил диспетчера Сергей. «Да помочь-то мне нетрудно», — не сразу ответил диспетчер. И, посмотрев на Константина холодным взглядом, добавил: «Ты уж, друг, извини за прямоту. Дипломат из меня никудышный. Вот что скажу на прощанье. Ты все на какие-то сложные обстоятельства сваливаешь, себя выгораживаешь, чистеньким хочешь из этой истории вылезти. А я так думаю, нет тех обстоятельств, которые смогут оправдать тебя». Константин стоял как побитый. Дальше он делал все машинально, по инерции. Обедал в столовой, оформлял багаж, не впопад отвечал на вопросы Сергея Караулова. Константин как бы очнулся лишь тогда, когда диспетчер раздобыл тяжелую цепь, звенья которой не смогла бы разорвать самая сильная собака в мире, и передал ее Константину. Диспетчер в толстый нижний венец терема аэровокзала вбил железную скобу. За 5 минут до отлета Константин посадил пирата на цепь и на виду собаки с рюкзаком за плечом быстро пошел, почти побежал к серебристому Як-40, который стоял в 30 метрах от аэровокзала. Он слышал, как его собака лает хриплым от удушья лаем, отчаянно визжит и скулит, но мысленно приказал себе не оглядываться. «Если оглянусь, все, конец, не оглядываться, не оглядываться», — приказывал себе геолог. У трапа Як-40 Константин остановился и оглянулся. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Январь 2022 года. Читала Саша Жукова.